Они стали бродить меж прилавков, не привлекая ничьего внимания. Скука — исконно дворянская привилегия, и, маясь от таковой, дворянин может забрести куда угодно. Никто и не удивится, лишь бы благородный Лаур и вправду выглядел ходячим воплощением ипохондрии. И Сварог старался, отрешенно вороша кончиком пальца кукурузные початки, обозревая с брезгливой миной кочаны капусты и связки лука, словно диковинных зверей. Торговцы облегченно вздыхали, когда он проходил. Благородные дворяне еще и обожали чудить, славясь всей области неистощимой фантазией. Господские кухарки старательно наполняли снедью свои вместительные корзины, не особенно трясясь над хозяйскими денежками. Народ победнее увлеченно торговался, шныряли подозрительные субъекты с беспокойными глазами, и кто-то уже вопил, хватаясь за карман, откуда только что испарился кошелек, и в ту сторону недовольно трусил рысцой городской стражник в лиловом мундире с городским гербом на груди, придерживая у бедра неточенный отроду меч. Меж рядами расхаживали фигляры, скучными голосами распевая скверно зарифмованные песни, расхваливавшие достоинства окрестных лавок и тамошних товаров, старинный рекламный трюк, ничуть не увядший, и с появлением газет. А сочинением этих сомнительных шедевров подрабатывали студенты Ремиденума. Внезапно резкие аккорды виолона перекрыли этот ленивый устоявшийся гомон. Сварог оглянулся в ту сторону. На пузатой бочке с неразборчивыми синими клеймами стоял юноша в поношенном коричневом костюме с золотым дворянским поясом и бадагаре без пера. Он бил по струнам, и кое-кто из окружавших бочку пятился, словно от знакомой неприятности. Кое-кто проворно скрылся за лотками, а один юркий неприметный бегом припустил за угол. День назывался четвергом, рассвет был алым, змея вползала в тихий дом, змея вползала, рассвет будил грядущих вдов тревожной нотой, змея ползла среди холмов, змея пехоты, коварный лев тянулся вновь к чужой короне, и, чуя будущую кровь, храпели кони. Юный дворянин пел с бледным отчаянным лицом, и площадь затихала, только на прилегавших улицах слышался стук колес. Определенно здесь случилось нечто из ряда вон выходящее, плохо вязавшееся с мирными торговыми буднями. Достаточно взглянуть на лица стоящих поблизости, испуганные, напряженные, злые и отнюдь не удивленные. Свистела первая стрела холодной былью, на стебли лилий тень легла на стебли лилий, друг другу мстя за прошлый гнев, за все разбои, готовы лилия и лев, готовы к бою. И вдруг пожилой пузатенький оружейник подхватил столь же вызывающее зло: войну зовем своей судьбой, но вот наука — закончить внукам этот бой, закончить внукам. И еще несколько голосов вплелись. «Король, куда же вы ушли? Бароны, где вы? Ведь тот костер, что вы зажгли, погасит дева». Неподалеку от Сварога появился давешний брюхатый стражник, и с ним еще один пощупле. У этого из поместительного кармана торчал аппетитно пахнущий коричневый хвост копченой рыбы. Сварог слышал, как тощий тихо спросил: «Может, посвистеть, кум?» «Ну, убери ты свисток. Медальку все равно не заработаешь», — пропыхтел толстый. «Тут политика и золотой пояс. Пусть коронные мозоли набивают. И пошли-ка отсюда, кум. Так оно для жизни спокойнее». И оба, стараясь не спешить, стали удаляться, чтобы не влипнуть неизвестно во что, да еще, как оказалось, политическое. Сварог подхватил Мару под локоть и показал взглядом на одну из улочек. По брусчатке лязгнули подкованные копыта, подскакали трое в красно-черном, патрульная полиция протектора. Прежде чем скрыться в тихом переулочке, Сварог еще успел увидеть, как на пути у всадников загадочным образом возникла пивная бочка на высоких колесах, а юношу слушатели сдернули с бочки и, прикрывая спинами, бегом выпроваживали в сторону проходного двора. Они переглянулись и...